Глава 14. Первый урок жизни. «Ну что, готов к первому уроку жизни?» Кенни отвел удивленный взгляд от избитой няни и уставился на Криса. «Что тут происходит?» «Йонго, заткни ее!» — приказал Крис, морщась. Слуга ударил женщину кулаком по голове, вырубая ее. Ира возмущенно засопела, но не стала ничего говорить, чтобы не отвлекать брата. «А теперь исчезни!» — приказал Крис слуге. — Да. Йонго выбежал из двора. — Давай присядем, маленький Кенни. Крис уселся прямо на крыльцо и похлопал ладонью рядом с собой. — Не бойся, никто не сможет услышать нас. Кенни медлил, он чувствовал нечто необычное, его кожу словно слегка покалывало. Это ощущение было настолько фантомным, что едва улавливалось. Увидев реакцию внука, Крис довольно усмехнулся и сказал: «Я использовал один из приемов праны, которому ты тоже рано или поздно научишься. Похоже, ты чувствуешь прану, которую я выпустил. Это очень хороший результат, мальчик мой. Твоя чувствительность очень высока». Кенни наконец сел. Крис стал серьезнее и продолжил: «Ты понял, что произошло? Сперва прислушайся к себе. Положись на свое чутье, оно тебе поможет. А если его не хватает, подключи мудрость. Подсказок я тебе дал достаточно. Ты ведь теперь пронарий, маленький Кенни. Ты больше необычный человек». Кенни неуверенно кивнул. На самом деле, после инициации он не ощутил совершенно никакой разницы. Остался таким же слабым восьмилеткой, как и прежде. Чуть склонив голову, Кенни заговорил: «Патриарх каким-то образом узнал, что я прохожу инициацию?» «Не совсем», — перебил внука Крис. «Он узнал, что я закрылся в комнате и подумал, что я могу проходить инициацию», — поправился Кенни. «Поэтому он пришел сюда и просил показать руки?» Крис подбадривающе кивнул. «Значит, патриарх следил за мной и подозревал. Он знал о наших встречах с Фластрой?» «Конечно знал. Это очевидно». Кенни не ответил. Он прекрасно понимал, что их секретные встречи не могли остаться незамеченными. Но не думал, что патриарх следил за ним настолько внимательно. «Патриарх мной заинтересовался, потому что Фластра тоже природный гений. Он подумал, что я могу знать способ, как стать природным гением». «Да», — Крис устало усмехнулся. «Признаться, мне было тяжело додуматься до этого момента. Я знал, что ты интересуешься природными гениями и что общаешься с Фластрой. Но мне помешала косность мышления. Я никогда не думал, что природным гением может стать каждый. Или это не так?» Крис остро взглянул на внука. «Нужен природный дар», — пробормотал Кенни. «Я лишь нашел способ, как ускорить становление природным гением. И состоит он в банальной концентрации внимания на себе в течение долгого времени. Но я соврал Фластре, сказал, что у меня нет этого дара. Почему патриарх решил следить за мной?» Ира вдруг ахнула. Она вдруг поняла, насколько близко они были к смерти. Ведь если бы Кенни не соврал Фластре про то, что для становления природным гением нужен особый природный дар, патриарх бы уничтожил Кенни и Криса. Он бы ни за что не допустил, чтобы такой секрет оставался у чужаков. Если природным гением может стать каждый, не значит ли это, что через пару поколений сила деревни выйдет на совершенно новый уровень? Имея Ира тело, ее руки бы онемели от испуга. А ведь она советовала брату рассказать Фластре правду. Как хорошо, что он не послушался ее. Стоп. А что, если ему помогло то самое чутье, о котором твердил Крис? Под острым взглядом деда Кенни продолжил рассуждать. «Фластра рассказала про мой метод брату, Кластеру, и тот начал медитировать». Крис приподнял брови, и Кенни пришлось объяснять, что такое медитация. После этого он продолжил. «Скорее всего, защитница доложила о нашем с Фластрой разговоре. А если нет, Кластер или уже стал природным гением ранга основа, или рассказал правду отцу. И тот понял, что я как-то замешан в этом деле. Фластра даже свиток из его личной библиотеки украла для меня. Патриарх подкупил няню». Кенни кивнул на лежащую женщину. чтобы она докладывала ему о том, что я делаю. И когда ты приказал никому не входить в мою комнату, он узнал. И чутье подсказало ему, что я в процессе инициации. Поэтому он пришел. Ему не нужны в деревне люди, знающие такой секрет. Кроме его детей, конечно. И не нужны посторонние природные гении. — Очень точно, — довольно кивнул Крис. — У тебя хорошее чутье, маленький Кенни. Тебе стоит задуматься о том, чтобы поставить это качество во главу своего пути праны. — Как у патриарха? — задумчиво спросил Кенни. — Удивительно, насколько точно он все почувствовал. Я ведь сказал Фластре, что у меня нет дара. И патриарх должен был знать об этом, от защитницы, например. Но он не поверил и продолжил следить. И даже рискнул поссориться с тобой. — Да, — вздохнул Крис. — У патриарха удивительное чутье, и он до сих пор тебя подозревает, маленький Кенни. Поэтому мы будем скрывать твою инициацию и будем очень осторожны. — Да, — кивнул Кенни. — Сейчас он уверен, что ты не пронарий. Ты слишком быстро прошел инициацию, даже я не понимаю, как ты это сделал. К тому же у тебя не было синяков после открытия Падм. Секрет обезьяньего вина известен немногим. Вряд ли в деревне Белого Ворона знают о нем. — А ты тоже опирался на чутье, когда дал мне это вино? Или ты все предвидел? — с интересом глянул на деда Кенни. — Маленький Кенни, просто я всемогущ! Крис не стал говорить, что помимо быстрой инициации Кенни, крайне важную роль в удачном исходе конфликта сыграло упоминание яиц древесного сокола. Крис обозначил готовность достать этот невероятно редкий ингредиент для патриарха, точнее для его детей. Именно поэтому Лекка ослабил свое давление и даже извинился в итоге. — А что мы будем делать с няней? — спросил Кенни, обратив внимание на служанку. Она до сих пор пребывала без сознания. — Ах, маленький Кенни! — Крис поднялся и подошел к ней. — Она поможет мне закончить твой первый урок жизни. Старик сел и хлопнул женщину по голове. Та, вздрогнула всем телом, открыла глаза, увидела Криса над собой, сильно испугалась, побледнела. Заикаясь, рыдая, няня обхватила колени Криса и начала извиняться. Говорила, что не желала никому зла, что просто хотела немного заработать для семьи и прочее, и прочее. — Запомни, маленький Кенни. Крис потянул рукой служанку за волосы, ставя ее перед собой на колени. — Это твой первый урок жизни. Старик посмотрел на внука любящими глазами и по-доброму улыбнулся. Кенни не увидел, как именно это произошло. Мелькнуло смазанное движение, раздался негромкий хлопок, и фонтан крови забил из обрубка шеи няни, а ее голова покачивалась в метре от тела, за волосы, сжимаемые Крисом. На лице няни застыла предсмертная маска искреннего ужаса. Кенни поплохело, его вырвало прямо под собственные ноги. Вся его одежда была в крови женщины, что-то попало в рот и глаза. С хлипким шлепком тело рухнуло грудью на землю, а вслед за ним упала и голова. «Ха-ха, маленький Кенни!» Крис отряхнул ладонь о свое хаори. «Иди к себе в комнату и подумай над всем, что сегодня произошло. Надеюсь, ты правильно усвоишь свой первый урок жизни». Кенни лежал на кровати, уставившись в потолок. Перед его глазами все еще стояла оторванная голова няни. И как бы Кенни ни старался, картинка не желала уходить. Ира тоже молчала. После произошедшего она замкнулась в себе. Брат и сестра, каждый по-своему, переживали произошедшее. Они и раньше знали, что Триграм — это крайне жестокий мир, где легко можно умереть. Но одно дело знать, а другое дело, когда у тебя на глазах отрывают голову женщине, которая буквально все детство второй жизни была рядом. Уже давно наступила ночь, близилось утро, но Кенни и Ира так и не заговорили. Первое молчание прервала Ира, голос у нее был тихий, слабый. — У нас имеется слабость, и она может стать критической для выживания. Кенни не ответил. — Нам необходимо изменить наши моральные границы принятия. То, что для нас неприемлемо, для людей этого мира — норма. Если так легко убили няню, которая даже не была полноценным врагом и не представляла физической угрозы, то что сделают с нами? — Да, — прошептал Кенни. — Но это будет тяжело. Крис чувствовал в тебе мягкость современного человека Земли, которую он посчитал слабостью. Поэтому он все провернул именно таким жестоким способом. Кенни кивнул. Еще когда Крис крикнул патриарху, что использует его крысу для обучения внука, он уже знал, как именно убьет няню. Максимально жестоко и кроваво, чтобы перевернуть все восприятие действительности Кенни. Чтобы показать ему жестокость мира и сделать таким же безжалостным убийцей, как он сам. И, быть может, это бы сработало, будь Кенни восьмилетним мальчиком без багажа прошлой жизни. — Этот мир сам нас изменит, — вздохнул Кенни, садясь. — За окном уже забрезжил рассвет. Он нас изменит или сломает. Другое не дано. Ира согласно промолчала. Завтрак проходил в тишине. Кенни ел вяло, неохотно. Его мысли постоянно блуждали, а картинка отрубленной головы продолжала мелькать перед глазами. Казалось бы, Кенни смог пережить произошедшее и принять это, так почему мысли об убитой няне не отпускают его? Но разве можно приказать мозгу? Умом Кенни понимал, что не мог никак помешать Крису, ведь в то время он даже не подозревал, как именно поступит дед. Он также понимал, что няня должна была знать о последствиях своего предательства, но из-за жадности решила пойти на это. И он понимал, что Крис не мог не убить ее. В этом мире, где сильные пожирают слабых, не прощаются подобные поступки. Кенни принимал жестокую действительность и собирался внедрить ее в свою систему координат. Ведь его первоначальная цель — создать для сестры новое тело. И если для этого придется убивать, чтобы не погибнуть самому, он готов пойти на это. Но как заставить мозг не думать об этой чертовой голове? Кенни ударил кулаком по столу, закрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Ха-ха, маленький Кенни!» — сыто улыбаясь, Крис отодвинул от себя пустую тарелку. «Сегодня я отправлюсь на задание. Меня не будет около недели. Это время я выделяю тебе на отдых. Как только я вернусь, мы с тобой начнем особые тренировки». Крис выделил слово «особые», намекая на тренировки праны. Не отвечая, Кенни встал из-за стола. Его тарелка была полной, он лишь ковырялся в ней деревянной ложкой, съев только два кусочка. «Хорошенько отдохни, маленький Кенни». Крис тоже поднялся. «Когда начнутся тренировки, тебе придется трудно!» Кенни ушел к себе в комнату, так и не взглянув на деда. Крис проводил его спину взглядом и пробормотал. «Реагирует гораздо спокойнее, чем я ожидал». С самого прибытия в деревню Белого Ворона, чем старше становился его внук, тем сильнее Крис ощущал в нем нечто неправильное. Его чутье вопило, что с Кенни что-то не так. Но два года назад Крис понял, что именно не так с Кенни. Он подслушал разговор мальчика с самим собой. Все встало на свои места. Когда Кенни исполнилось 6 месяцев, он едва не погиб. Крису пришлось обменять свою левую руку на звездного червя, который спас мальчика. Только вот у звездного червя имеются свои побочные эффекты. Крис решил, что, подарив жизнь Кенни, червь расколол его сознание на 2 части. И теперь в теле его внука живут 2 личности. Вот почему он всегда казался Крису таким странным, и вот о чем предупреждало его чутье опытного пронария. Узнав правду о внуке, Крис успокоился. 2 личности не всегда плохо. В какие-то моменты это может даже стать преимуществом. Правда, немного смущает, что 2-я личность — девочка по имени Ира. Но каких только странностей не бывает в этом мире, правда ведь? Крис собрал свои вещи, взял топор и вышел из дома. Ему предстоит невероятно опасное путешествие, где он будет рисковать своей жизнью. Крис обязан добыть яйца древесного сокола для патриарха. Ему не хотелось отправляться на это задание так рано, без должной предварительной подготовки, но обстоятельства вынуждали торопиться. Крис шел по улицам утренней деревни Белого Ворона, освещенной лучами восходящего солнца. Он улыбался, глубоко вдыхая чистый, по-утреннему прохладный воздух. Предстоящая смертельная опасность будоражила его тело и душу.